одному из товарищей по официальному повторительному курсу, своему другу и впоследствии помощнику Фрицу Тигуляриусу, он несколько лет спустя описал один случай, не только решивший, что ему суждено стать умельцем игры, но и сильно повлиявший на ход его занятий. Письмо сохранилось. Вот это место. «Позволь мне напомнить тебе один день и одну игру той поры, когда мы оба, состоя в одной группе, так усердно трудились над планами своих первых партий. Наш руководитель дал нам несколько отправных точек и предложил на выбор множество тем. Мы как раз бились над каверзным переходом от астрономии, математики и физики к языкознанию и историческим наукам. А руководитель наш был великий мастер ставить нам, ретивым новичкам, ловушки и заманивать нас на скользкий путь недопустимых абстракций и аналогий. Он подсовывал нам всякие занятные этимологические и компортивистский вздор и забавлялся, если кто-нибудь из нас попадался на удочку. Мы до изнеможения считали долготы греческих слогов, чтобы потом сразу потерять почву под ногами, когда нас вдруг ставили перед возможностью, даже необходимостью тонического, а не метрического скандирования и так далее. Он делал свое дело по форме блестяще и вполне корректно, хотя и в манере, которая была мне неприятна. Он заводил нас в тупики и подбивал на ошибочные спекуляции, спору нет, с доброй целью показать нам возможные опасности, но немного и с тем, чтобы высмеять нас, глупых мальчишек, и как раз самым ретивым влить побольше скепсиса в их восторге. Однако именно при нем и во время одного из его замысловатых розыгрышей, когда мы на ощупь и робко пытались набросать какую-нибудь более или менее приемлемую партию, меня вдруг поразили и до глубины души потрясли смысл и величие нашей игры. Анатомируя какую-то связанную с историей языка проблему, мы как бы видели вблизи высший взлет и расцвет языка. Мы проходили с ним за несколько минут путь, на который ему потребовались века, и меня ошеломило это зрелище бренности. Вот у нас на глазах достигает рассвета такой сложный, старый, почтенный, медленно строившийся многими поколениями организм, и в рассвете этом есть уже зародыш упадка, и вся эта разумная постройка начинает оседать, портиться, рушиться. И одновременно я с радостным ужасом вдруг остро ощутил, что все-таки упадок и смерть этого языка не прошли в туне, что его юность, его рассвет, его гибель сохранились в нашей памяти, в знании о нем и его истории, и что в знаках и формулах науки, а также в тайных кодах игры он продолжает жить и, может быть, восстановлен в любое время. Я вдруг понял, что в языке или хотя бы в духе игры все имеет действительно значение всеобщее, что каждый символ и каждая комбинация символов ведут не туда-то или туда-то, но к отдельным примерам, экспериментам и доказательствам, а к центру, к тайне и нутру мира, к изначальному знанию. Каждый переход от минора к мажору в сонате, каждая эволюция мифа или культа, каждая классическая художническая формулировка — понял я в истинно медитативном озарении того мига, это не что иное, как прямой путь внутрь тайны мира, где между раскачиваниями взад и вперед, между вдохом и выдохом, между небом и землей, между инь и ян вечно вершится святое дело.